чудесный приготовил, будет милость Бога праздник для души. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебных блюд откроется для вас. Подружитесь с кухней нашей, делать с нами все стараясь заодно. Станет ваша жизнь отныне полной чашей, мир духовный вы откроете окно. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, волшебник блюд откроется для вас. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Снова кухня Кришны в вашем доме. Да, Ниргуна, ну вы знаете, я думаю так. Вот Чайтанья, как он говорил, что святые имена будут воспеваться в каждом городе и в каждой деревне. Давайте мы кинем такой клич. Конечно, я не Чайтанья, вы не Радха, я не Кришна. Вот, но тем не менее, кухня Кришны в каждом доме и в каждой деревне. Ну, я согласна. Да. Полдела сделано, мы согласны, да? Да, да. Итак, вот на кухне Кришны, которая, возможно, и не в каждом доме, но пусть это будет хотя бы хоть желаемое. Где, да, да. Да, будем, да, будем хотя бы желать этого. Готовим мы новое блюдо. Правда, новое – это хорошо забытое старое. Мы давно с тобой не пекли пури. Пури, ой, здорово. А они очень популярные вообще, да, на нашей кухне, и подаются просто как дополнение. И вообще это дежурное блюдо, надо сказать. Это лепешки, жареные во фритюре. Для этого нужно всего лишь мука и масло, и практически больше ничего. И вот тесто, кусочек теста должен всегда быть в доме, в холодильнике, чтобы если к вам придут неожиданно гости... Преданные. Не обязательно преданные. Вот. Просто если придут гости, вы могли бы их угостить вот прекрасными пури и поджарить быстро их совершенно и поднести их свежими. Вот. Это замечательное блюдо. И вот в Индии даже маленькие девочки могут готовить пури. Так нам рассказывал Шрила Прабхупада. Так передали нам наши учителя, что Шрила Прабхупада говорил, что в Индии даже маленькая девочка 6 лет умеет готовить тесто для пури. Ну, Ниргу, ну чем мы хуже-то? Ну, конечно. Конечно, тем более, что приготовление пури, ну, как и многих других ведических блюд, доставляет большое наслаждение. Вот особенно, когда наблюдаешь за тем, как вот кружочек раскатанного теста, погруженное в горячее масло, начинает вдруг раздуваться, как шар. Да, это экзотично. Это наблюдать одно удовольствие. И при том вообще, действительно, это необычно. Это вроде была плоская лепешка, и тут почему-то она начинает раздуваться. Какое-то магическое такое действие. Да, да, да, да. Ну вот говорят, что еще больше удовольствия – это... Их есть. Это точно. Вот, особенно, когда это не просто еда, а когда это прасад, то есть пища, предложенная Господу Кришне. Ну, конечно. Ведь... Вот. Ведь наша кухня – это кухня Кришны. Конечно. И еще раз напоминаем, чем отличается наша кухня от всех остальных многих кухонь обычных. На нашей кухне мы с самого начала, с самых первых шагов все предназначаем Верховному Господу. И до последних. Да, Кришне. То есть... Мы с самого начала, когда мы еще только покупаем продукты, мы считаем, что они предназначены для Бога, чтобы мы с помощью вот этих материальных вещей могли служить Ему. Не просто удовлетворяли свой вкус, что тоже немаловажно, но тем самым служили Господу. Вот как ни странно, да? Вот. Да, это нет, это все, это, мы постоянно об этом говорим, но действительно это парадокс. То есть такой простой процесс, как приготовление еды, это в то же время может быть и служение Богу. Да. Ведь это так приятно. Да. Так вот, на нашей кухне, поскольку все предназначено для Господа, мы должны соблюдать идеальную чистоту. И вот сегодня мы начали с того, что помыли кухню. Помыли кухню, омылись сами. И вот в такой чистой, благостной атмосфере мы будем начинать готовить. Вот пока Володя будет просеивать муку. То есть мне просеивать муку сейчас? Да. Так. Я сейчас буду диктовать рецепт. Или давай, если хочешь, поменяемся. Ты прекрасно знаешь этот рецепт, можешь его рассказать слушателям сам. А я буду просеивать в это время муку. Ну хорошо, давайте поменяемся ролями. Хорошо. 2,5 чашки, то есть 250 грамм муки грубого помола. 1 чашка, 100 грамм пшеничной муки тонкого помола. 1/2 чайной ложки соли. Потом берем 1 столовую ложку сливочного или топленого масла. 3/4 чашки, то есть 175 миллилитров теплой воды. Топленое или растительное масло для обжаривания во фритюре. Вот это те компоненты, которые вам сегодня будут нужны. Итак, мы просеяли муку и добавили в миску соль. И теперь нужно втереть в муку 1 столовую ложку масла. Вообще, этот рецепт очень хорошо запомнить. Здесь такая пропорция. Примерно на чашку муки 1 чайная ложка сливочного масла. Этот рецепт очень популярен. Такой же примерно рецепт идет и для приготовления самос, таких пирожков с овощами или с другой начинкой. Также такой же рецепт для качури. Вот это любимое блюдо Шрилы Прабхупады, которое мы делали. Пирожки с далом. Ну, в общем, замечательное такое тесто. Вот примерно как слоеное тесто. Итак, вот запомните, пожалуйста, этот рецепт. И сейчас вот я втираю масло вот в нашу муку. Очень хорошо надо втереть, равномерно. И затем можно медленно добавить воду и перемешать всю массу, пока мука не склеится. Нужно смазать руки топленым или сливочным маслом и месить тесто минуточек так 5-8, пока оно не станет однородным и упругим. Хорошо. Ну вот, для разнообразия можно делать пури со смесью пряностей, так называемые масала-пури. Масала – это смесь пряностей. И для этого, вот сейчас, вот давай, Володь, разделим пополам тесто. Пополам. И к другой половиночке теста мы примешаем пряности. Вот вытащи, пожалуйста, семена кумина, куркуму и вот красный перец. И добавим к тесту 2 чайные ложки семян кумина. Так. Вот к части теста. Вот. Ну, то есть к половинке. Да, к половиночке. К половиночке. Ну, даже чуть-чуть поменьше, чем 2 чайные ложечки, 1,5 вот примерно. Кумина, 3/4 чайной ложки куркумы, вот, и 1/4 чайной ложки молотого красного перца. Ну, вообще, вот эти пряности в тесто добавляются по вкусу. Может просто кто-то добавить одной куркумы. Кстати, куркуму можно просто добавлять одну, чтобы подкрасить тесто в такой желтый цвет. И пури будут такие красивые, ярко-желтые. А потом они раздуются, да, будут как такие маленькие цыплята. Желтенькие такие, только что было. А будут кудахтать, нет? Но если ты нажмешь, они будут трескаться. Вот, пока жарятся, будут пыхтеть. Итак, вот можно просто добавить по вкусу черного перца в тесто. Короче говоря, это дело вкуса и фантазии. И вот мы сейчас замешиваем как следует тесто. Это, можно сказать, самый важный процесс. Как следует замесить тесто, чтобы оно было однородным и упругим. Ну уж если с этим справляются детские руки, наши как-нибудь, да, должны справиться. Вот как следует надо замесить. А тем временем нужно будет поставить, греть масло. Мы, конечно, будем жарить на ги, то есть на топленом сливочном масле. Вот. Конечно, хорошо устроились, у нас оно есть. Ну, у кого нет, то можно растительным, конечно, это допускается, но вкуснее все-таки ги. Итак, вот мы нагреваем масло на среднем огне. И ты, конечно, лучше всех знаешь, как проверять готовность масла. Конечно. Достаточно ли разогрелось оно или нет? Конечно, элементарно, просто к пальцам и все. Ну как, горячо или холодно? Ну да, пальцы. Представляешь, что останется от пальцев наших слушателей? Ну если вот от пальца что-то осталось, значит еще нехорошо подогрелось. А если нет, то все окей. Итак, напоминаю, нужно несколько капель теста. Итак, вот нужно просто как следует разогреть масло. И когда оно начнет уже дымиться, уменьшить огонь и класть туда пури. Но пока мы только ставим это масло разогревать и проверяем просто капелькой теста. Попозже проверим. У нас еще пури не готовы. Володь, да. Вот бери скалочку. Так. И помнишь, как это делается? Раскатывай. Конечно. Вот, пожалуйста. Вот нужно сначала разделить тесто на шарики и раскатывать скалочкой на кружочки. Ну, да, кружочки, да, должны быть из теста примерно 2-3 миллиметра толщиной. Но вот я люблю более тонкие пури, миллиметра 1,5-2. Некоторые преданные говорят, что вот эти лепешки, чтобы получились такие настоящие пури, они должны даже просвечивать. Ергуна, вы человек с тонким вкусом. Неужели? Но это тонкий вкус вообще, он у преданных, которые передают нам свой опыт. Итак, вот нужно из этого количества теста сделать 16 шариков. Я буду раскатывать, а ты, вернее, я буду катать шарики, а ты раскатывай лепешки. Я уже их раскатываю. Очень хорошо. И вот масло у нас греется. Только старайся, чтобы они были более круглые. Хотя, в общем-то, форма значения здесь не имеет. Но удобнее скалка здесь, сразу скажу, коротенькая. Длинная скалка, сантиметров 30, вам здесь не подойдет. Маленькая, короткая скалка. Кругленький получается, ну вот не совсем, может, циркуль. Ничего, ничего, нет, циркуль не нужен. Вот у нас скалка, которая называется вилан. Она заостренная с двух сторон. Очень удобная коротенькая скалочка. И вот когда вы будете раскатывать ваши лепешечки, прежде чем раскатывать, вы капните несколько капель топленого или растительного масла на поверхность, где вы собираетесь раскатывать эти ваши пури. И в данном случае не пользуйтесь мукой, потому что пури ваши будут тогда пригорать и испортят ваше масло. Все настроение. Появится раньше времени такой вот темный пригар в этом масле. И так вот просто смажьте, чтобы не прилипали маслом. И очень хорошо можно смазать растительным маслом. И вот масло у нас уже нагрелось. А я тем более уже все раскатал, Ергуна. Ну, еще не все. Еще смотри, сколько шариков. Катай, катай, не ленись. А я буду вот сейчас потихонечку. И тебе тоже, да, значит? Да, конечно. Понятно. Или давай я буду катать, а ты потихоньку опускай. Опускай вот в масло. Вот сейчас. Так. Вот. Осторожно. Надо опускать так, осторожно, чтобы не обжечь пальцы. Так. Вот пури, они на секунду должны утонуть, а затем они уже с шипением поднимутся на поверхность. Вот. И сразу же... Искусственное дыхание будем делать? Мягко и быстро погрузите его в масло обратной стороной шумовки. Нужно шумовочку вот достать, пока еще у нас не раздулись они как следует. Вот, пока не вздуется, как мячик, нужно немножечко прижать. Ну, можно вот смотри, оставить... начал вздуваться. Да. Ой, здорово. Можно оставить вот так, а можно прижать. Или перевернуть просто пури. Вот, но обычно не переворачивают. Вот так часто очень такими шарами и подают. Они очень привлекательные, вот эти шары. Вообще здорово раздуваются, вот затем, так красиво. Затем нужно будет поджарить пури один с другим. Вот так. Угу. И с другой стороны тоже надо будет поджарить. Угу, сейчас буквально вот несколько секунд. И вот можно дуршлаг складывать, ставя каждую пури на ребро. Слушайте, ребром. Чтобы так, масло стекало, ребром. Да. Володь, да. Смотри еще, сколько раскатывать. У него это все тоже раскатывать. Господи, ну, сколько конечно, у нас будет этих конечно. Шариков. Конечно, давай я. Давай я помогу. Ну, тоже. Пожалуйста, давайте. Угу. Ну, вот так вот одну пури за другой мы будем обжаривать. Я так понимаю, что у нас сегодня 108 пури. Нет, не 108. Володь, ты что, не умеешь считать? У нас всего 16 шариков, значит, сколько будет пури? 108. 16. И вот пури должны быть равномерно бледно-золотистого цвета, не пережарь. Вот, давай я буду катать, а ты равномерно их поворачивай. Ладно, в сковороде. Хорошо. Вот у нас кархай, это такая глубокая сковорода, сферической такой формы. Она очень удобная. В ней очень хорошо жарить пури. Нергуна, она у нас большая, и здесь помещается сразу 2 или 3 пури спокойно. В сознании Кришны все глубоко и широко, даже сковородка. Да, да. И вот, пожалуйста, следи, чтобы они равномерно жарились. Вот бледно-бледно золотистого цвета. Итак, вот пури нужно подавать горячими. И пури подойдут к любому блюду. Вместо хлеба, и, или просто пури очень хороши сами по себе, как закуска. Можно намазывать их каким-то яблочным соусом или яблочным чатни. Можно мазать медом, джемом, свежим сыром. Медом. Медом. Вот, ты любишь мед. А я вот люблю яблочные чатни. И очень хочу сейчас напомнить нашим слушателям рецепт яблочной приправы. Она называлась «Сепки чатни». Я уже ее не раз давала в наших передачах. Но могу напомнить, что нужно взять твердые спелые яблоки, желательно крупные, твердые и не рыхлые. Ну, нужно ну естественно, будет... если твердые, да. То не рыхлые. Ну да. И нужно взять 6 яблок среднего размера, 4 столовые ложки топленого масла, свежего имбиря натертого 2 чайные ложки, 2 палочки корицы длиной по 5 сантиметров, чайную ложку семян аниса. По желанию можно добавить в это чатни или приправу изюма 50 грамм, маленькую горсточку. Сушеный острый перец раскрошенный. 2 или 3 стручка. Это те, кто любит острую такую приправу. 5 гвоздик. Чайную ложку куркумы. По желанию можно для такого специфического аромата можно добавить асафетиду. Но я лично не добавляю. Воды 4 столовые ложки. И 4 столовые ложки сахара. Итак, на 6 яблок 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки топленого масла. Очень просто запомнить. Остальное все, в принципе, добавляется по вкусу. Имбирь, корица, анис, сушеный острый перец, изюм по желанию и 5 гвоздик. Еще куркума и асафетида. Я асафетиду не добавляю в такой чатне. Итак, вот эти яблоки надо помыть, очистить, удалить сердцевину. Нужно будет нарезать яблоки на мелкие кусочки, затем разогреть топленое масло в сковороде или в маленькой кастрюльке. И когда оно задымится, бросить туда пряности, начиная с имбиря и палочки корицы, затем семена аниса, перец и гвоздику. Немного, чуть-чуть их разогреть, эти пряности, пока не потемнеют семена, буквально полминутки. Добавить куркуму и затем нарезанные яблоки. И вот так вот нужно будет их размешать. Сначала без воды, пока яблоки не зарумянятся. И затем добавить воды, вот 4 столовые ложки. И варить вот так 15 минут, часто помешивая, пока яблоки не станут совсем мягкие. Это не варенье, но это такой замечательный соус, или чатни, как его называют, яблочная приправа, которая подойдет не только к вашим пури, к лепешкам, которые мы сегодня напоминаем, как готовить, но также и к другим блюдам, допустим, к рису, картофелю, очень замечательная приправа. И вообще она ко многим другим блюдам подойдет, к различным крупам и картофелю. Итак, вот, Володя, да. Смотри, мы уже почти все пури пожарили. Да, у нас большая готовы. Сковорода. Они так раздулись все, такие пухленькие стали. Ну, не все. Вот это вот, смотри, у тебя почему-то совсем не раздулось. Наверное, ну, очень ее толсто раскатали. В семье раскатали. Не без урода. Вот очень толсто раскатали, или не знаю почему. Может быть, просто в этот момент масло остыло. Когда масло не очень горячее, пури может прилипнуть ко дну, пропитаться маслом, но не раздуться. Кстати, вы должны, конечно, следить за температурой масла, в котором вы жарите. Потому что если оно еще недостаточно нагрелось, то ваши пури не получится. Они не будут так раздуваться, они просто, напоминаю, пропитаются маслом очень сильно. Вберут излишки масла. И наоборот, если ваше масло чересчур разогрето, то они просто у вас горят. Иргуна, да, у нас сегодня получились дутые пури. Дутые они. Дутые. Должны быть пури. Должны пури, да. Пури они должны такими быть и должны быть. Вот замечательные, правда? Да, очень красиво. Вообще, меня вот действительно, я помню, в свое время привлекло, когда я первый раз это увидел. Я увидел первый раз это по видеомагнитофону, как в Индии это готовят. И вдруг она была такая плоская-плоская, вот как бритовка такая, но большая только. И вдруг шар надувается, как вот воздушный шар надувает. Я думаю, откуда? Очень интересно. Откуда? Мистика какая-то. Да, вот большинство наших блюд именно вот так готовятся, очень интересно. Так вот, яблочная приправа, о которой я недавно рассказывала вам, именно рекомендуют подавать в конце еды. Иргуна, вы знаете, я видел в магазине банку, а там был нарисован цыпленок. Но мне сказали, что там не цыпленок, а гир. Но я никак не мог понять, то ли они сумасшедшие, то ли я. То ли тебе сказали, что там топленое масло, да? Наверное, да. Наверное, какое-то искусственное масло. Да? Ты не спрашивал у них? Овощное, да, масло? Да, да, спросил, да. Угу. Ну вот, я как раз хотела рассказать по этому поводу, вот про ги, что существует вообще два вида ги. То есть настоящее и искусственное. Искусственное – это вот овощное. Или еще оно бывает пальмовое, из пальмовых листьев делают ги. Это неплохое ги, да. Но вот в нашей книге, во всех рецептах имеется в виду настоящее ги. Его еще называют узли ги. То есть топленое масло, которое можно приготовить и в домашних условиях. А овощное ги – это смесь разных растительных масел. Вот как раз, которая эта смесь продается в больших банках. Вот ту, которую я видел. Да, она ясно. Немного дешевле. Немного не дешевле, да. Надо сказать. Но по вкусу не идет ни в какое сравнение с настоящим. То есть не идет? Да. Нет, его, конечно, можно применять, но лучше все-таки ги и ги чистый сливочный жир. Это масло не пригорает, его можно хранить месяцами и даже не в холодильнике. И, кстати, если вы хотите что-то обжарить в ги, то прежде чем положить масло на сковороду, нужно убедиться, что сковорода есть, что абсолютно есть. Сухая. Да. И остерегайтесь попадания воды в раскаленные ги, иначе она будет разбрызгиваться. Такой не очень хороший эффект будет. Еще такой совет. Если вы жарите в ги влажные овощи, то ги может пениться при этом. Так что не следует накладывать овощи до краев, чтобы масло не перелилось через край. Неужели такие случаи бывают в жизни? Конечно, конечно, бывает. Вот когда ги нагреется до нужной температуры, нужно уменьшать огонь, чтобы оно не горело. Если ги перегрето, то продукты не прожарятся как следует. Если же оно недостаточно нагрето, то они слишком пропитаются маслом, как я уже говорила. И вот нужно в посуду с нагретым ги класть только один слой того, что вы жарите. Потому что если переложить какого-то продукта для жарки во фритюре, то температура ги, естественно, снизится сразу же. Вот ги называют жидким золотом, потому что оно, в общем-то, достаточно экономичный продукт. Чтобы не расходовать зря ги, нужно дать ему стечь. Вот для этого кладут все жареные продукты в дуршлаг или в сито металлическое, чтобы дать стечь маслу. Нужно будет помещать это вот сито или дуршлаг над сковородой или над какой-то кастрюлькой, куда соберется вот стекающее масло. Потом можно будет профильтровать это масло через марлю или через очень мелкое сито и использовать вторично. Именно поэтому и называют это масло жидким золотом. Наверное, потому что еще оно и жидкое, плюс ко всему. Потому что это действительно золото. Раньше, в древние ведические времена, в общем-то, богатство людей определялось вот количеством у них масла, молочных продуктов, особенно ги. Если человек имеет много ги в запасе, значит, он богатый человек. Ой, Иргуна, а не сколько у него золота, а сколько у него ги. Я сейчас пойду покупать масло, я буду очень богат. Да. Ну, кстати, сейчас продается неплохое ги, сливочный именно жир. В таких круглых голубых банках можно купить. Ну, разные ги. Во всяком случае, вы спрашиваете, настоящее это или искусственное. Иргуна, а потом я еще сделаю машину времени и в то время это самое улечу. И буду там самый богатый. Да. Размечтался. Ну вот, говорят, что не все золото, но что блестит. И несмотря на то, что вот наши пури такие получились желтенькие, симпатичные, пока они, как говорится, не соприкасаются с Кришной, да, они не имеют никакой ценности. Ни масло, которое мы применяли, ни сами пури. Иргуна, вы верно это подметили? Да. Как вы верно? Да. И поэтому, не улетая на другие планеты, конечно, и в другое измерение, да, нам нужно будет слушателям еще давать много рецептов. Ну, поэтому, так уж, что же они без тебя тут будут делать на кухне Кришны? Поэтому вот сейчас, опять же, для радиослушателей, я думаю, нужно будет нам повторить еще раз этот рецепт замечательных пури, но, видимо, только в музыкальной форме. Ура! Итак, музыкальная пауза. Кришна сегодня пури, лепешки жареные во фритюре, вкусное блюдо и простое. Рецепт запомнить каждому стоит, прекрасно дополнит любое блюдо, и сами по себе пури чудо. Пури на хинди значит город, но вряд ли город одолит ваш голод. В городе много духовно нищих, просад в дефиците, духовная пища. Девочки лет шести, пури могут печь и к Кришне поднести. Но мы-то большие, тети и дяди, давайте сготовим их Господа ради. Давайте поучимся пури лепить и искренне Бога как дети любить. Я Если на 6 человек готовить муки, надо белый грамм 100 приготовить. Мука и другая нужна будет вам. Грубого помола 240 грамм. И сразу же соли пол чайной ложки. Добавьте в муку куркумы немножко. Нам куркума для краски нужна. В стандартном рецепте она не важна. Теперь ложку масла сверху набираем. Муку кладем и руками втираем. Масло сливочного или топленого. Видишь, дело совсем не мудреное. Надо растереть муки равномерно. Старайся для Кришны. Непременно. Чашки примерно водицы теплые, также равномерно, пока вся мука не склеится у нас. И руки вы маслом помажьте сейчас. Теперь надо тесто слепить упругое. На деле не бойтесь быть Кришней слугами. Старайтесь вымешивать. Мягкое тесто не долг, а любовь должна иметь место. Можно проявить в этом деле фантазию, пряностями сдобрить. Для разнообразия масала, пури, лепешки с перцем, с тмином и любовью, что от сердца. Но это с пряностями только часть, если нет желания, можно не класть. Всю массу на шарики разделяем, и пури из них мы сейчас раскатаем. Масло для жарки поставьте топить, и доску бы надо чуть маслом прикрыть. Скалка удобнее здесь, короткая, а вот сковородка нужна глубокая. Лучше всего подойдет кархай. Ну можно и в любой, и так начинай. Шары в лепешке раскатывать пора в 2 миллиметра или 1.5. А в это время пусть масло греется коровьей льги, какое имеется. Огонь разожжем, на плите мусрень, еще нам остался штрих последний. Друшлаг поместим рядом в кастрюле, чтоб масло стекало с наших пури. Поистине стоящие пури жариться должны во фритюре. Это занятие так интересно, увидеть, как раздувается тесто. Смотрите, лепешка плоско вначале, шариком стала, будто накачали. Почувствуй себя, ты немного факиром. Май здесь нет, отошла она с миром. Служение для Кришны отрубят все гуны. Сейчас мы все маленькие ниргуны. Свобода служения дается просто. Но вы вроде с виду среднего роста. Душа растет, когда в работе. Вновь Богу служить она учится вроде. Если на кухне кто-то старается, преданность очень легко проявляется. Поэтому жарим старательно пури. Как и положено во фритюре. Если жареного кто-то не любит, и печень он маслом нещадно губит. Ну что ж, пик добавьте. Сноровку, небось? Пеките вы пури в духовке? И на огне, и на решете. Пеките пури для Кришны везде. Помни о чаре, в завет известный. Согласно обстоятельствам, времени, месту. Пури в духовке раздуты не слишком, но главное делать их для Кришны. Итак, поворачивать не забывайте, стали золотистыми, вынимайте. Сложите в друшлаг, чтоб стекало масло. Ну вот получается все прекрасно. Теперь на алтарик мы пури положим и Кришне с любовью смиренно предложим. Попробуйте сделать вы это с нами, своими скажите вы словами. От Господа все, что нас окружает, пусть преданность ваши слова выражает. И будет нектаром тогда ваша пища. И вкус разовьете вы наивысший. Джая Прасада! Джая Кришна! Кришна! Ну вот, и теперь наступает самый ответственный момент. Мы вот эти наши красивые, такие золотистые пури будем предлагать Кришне. Сейчас нужно будет приготовить чистую посуду, так, как водится. Вот, вот поднос, так, прямо так, на поднос горкой можно положить красиво вот эти пури. Ой, если здорово. Кто-то успел приготовить еще какой-то замечательный соус, может быть, он у вас уже заранее приготовлен, допустим, чатни из яблок, или что-то еще другое, вы можете также положить на поднос, добавить сюда каких-то можно фруктов, цветов, украсить этот поднос красиво. И главное, добавить своей любви и искренности. Как и как можно больше. Я думаю, что на подносе она даже не уместится. Может, вторую взять? Не то, что ты как-нибудь разместишь. Ну ладно. Итак, мы еще кладем сюда листик туласи. Вот, это символ преданности. И воды. Обязательно нужно чашечку с водой. С чистой водой. Итак, вот звони в колокольчик, и мы предлагаем, традиционно читая Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Вы можете добавить от себя слова любви и искренности Кришны. Дорогой мой Господь, Хари Рама. Рама, Рама, пожалуйста, Хари, Хари, прими Хари, Кришна, это наше Хари, Кришна, скромное Кришна, отношение. Кришна, Хари, Хари, Хари, пожалуйста, Рама, прими. Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Итак, вот мы все предложили, и теперь нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы Господь спокойно вкусил это наше подношение. Ну вот обычно должно пройти минут 10-15, чтобы Господь спокойно вкусил. И вы в это время можете почитать Маха-мантру Хари Кришна. Бхагавад-гиту. Да, можете. Сразу 15 минут. Ну, хотя бы одну главу. Можете просто прибраться в кухне, напевая Хари Кришна Маха-мантру. Это тоже очень полезно. В кухне должна всегда соблюдаться чистота. И, кстати, Володя, пожалуйста, вот здесь вот прибери, у нас мука просыпано. Это вообще припевай нужно... Хари Кришна. Да, это вообще нужно делать до того, как мы положили все на поднос. Убрать остатки каких-то продуктов, протереть стол. На кухне всегда должна быть чистота. И вот Шрила Прабхупада по этому поводу говорил, что вы должны приучить себя вот к соблюдению этой чистоты, чтобы процесс этот сам по себе доставлял вам не меньше удовольствия, чем приготовление пищи для Кришны. Потому что это тоже все входит в служение, вот в этот любовный процесс служения Кришне. Вот пока пури предлагаются, я еще раз по желанию наших радиослушателей, повторю про замечательную пряность, которая называется куркума. О, куркума, куркума сводит нас с ума. Так, твоя любимая поговорка. Так вот, куркуму называют еще на санскрите халди. Родина Индия куркумы. Но вот на английском языке она звучит турмерик. Она добавляется и в супы, и в овощи, и в закуски. Вот как сейчас мы сделали, добавили ее в тесто. И придает необыкновенную такую желтую окраску. Добавляется также в плов, в рис. Придает не только окраску, но и такой своеобразный запах. И вот эту пряность еще называют желтым имбирем. И известна эта пряность, куркума, более 2500 лет Ого. Назад, да. В Средней Азии она известна как зарчава. Вот этой куркумы нужно совсем мало, вот буквально на кончике ножа, чтобы окрасить, допустим, килограмм риса в ярко-желтый цвет. И добавляют обычно ее за 3-5 минут до готовности. Когда уже вода, допустим, из риса уже вся выкипела. Куркума входит в состав практически всех карри. В медицине, вот в аюрведе, на основе которой, в общем-то, наша ведическая кулинария существует, куркума известна как дающая вкус горький, обладающая вкусом горьким, вяжущим, горячим и острым. Она уменьшает капху, но увеличивает питу и вату. И в соответствии с этим особенно полезно для людей конституции капха. Но в небольших количествах она хороша также и для питы, а вот для конституции ваты, то есть для людей очень сухих, худых и немощных. Пожилого возраста, немощных, да, куркума не очень рекомендуется. И считается, что куркума, она в небольших количествах кислотность желудочного сока повышает, а в больших, то есть уменьшает, а в больших она повышает. Вот такая удивительная пряность. Действует на буквально все ткани. И даже на лен? А на лен тем более молодит. С куркумой надо быть очень осторожными, потому что она очень здорово окрашивает. И если вы неаккуратно с ней обращаетесь, вы будете буквально все перепачканы. Желтыми пятнами будет ваша одежда и все вокруг. Ну, будет как цыплятки такие. Да. И, кстати, она огнеопасная. Не нужно, да, когда газ зажжен, сыпать ее. Может, в общем-то, пожар возникнуть. Так что будьте с ней осторожны. То есть ее можно в походах применять, как вот, чтобы разгорелось, там, дрова там. Слишком дорогое удовольствие. Да, слишком дорогое удовольствие. Так вот, я хотела сказать, что действует на систему пищеварения куркума и на дыхание. Действует как стимулирующее, ветрогонное, ранозаживляющее и бактерицидное. Ого. Да, дело в том, что куркума, вот основное ее такое свойство, она действует как природный антибиотик. Еще куркума прекрасно очищает кровь и согревает кровь. Также воздействует куркума на тонкое тело и стимулирует обмен веществ. Выводит также токсины из организма. Но куркума имеет противопоказания. Вот нельзя ее употреблять при туберкулезе, повышенной температуре. И вот говорят, даже при беременности не особенно рекомендуется. И у кого, естественно, очень сильная аллергия, тоже нельзя. Вот очень хорошо эта пряность применяется при кожных заболеваниях. Одну щепотку куркумы нужно положить немного на ватку и вот протирать кожу против экземы, зуда и различных вот заболеваний. Можно протирать просто лицо, и прекрасно улучшается цвет лица. Куркума, она проникает внутрь и очищает всю кожу. Как партизан. Да. Вот хорошо при этом снимать куркуму теплым молоком. Обычно накладывают куркуму еще как маску на 5 минут, и вот потом этим теплым молоком ее смывают. То есть не кипяченым. Ватным тампоном. Неважно. Просто чтобы это было молоко, да, теплое молоко. Можно кипяченым, можно не кипяченым, это не имеет значения. Нет, в том смысле, что не горячим. Да нет, конечно. Кипяченые и горячие разные вещи, Володя. Кипяченое молоко может быть и холодным. Но ей нужно горячее. Ну да. Вот применяют куркуму также и при нарывах и язвочках. В этом случае смешивают куркуму с топленым маслом, с поджаренным луком и делают такие примочки. Здесь не очень важна дозировка. Применяют куркуму даже, когда появляются какие-то ушибы и растяжение мышц. В этом случае куркуму смешивают с медом и применяют, прикладывают как наружные такие компрессы. А сейчас, Володя, да, нужно снова звонить в колокольчик и снимать вот наше замечательное подношение. Хорошо. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот теперь мы снимаем эти замечательные пури, перекладываем их на чистую посуду, уже свою, а посуду Кришны мы моем быстренько. И вот теперь можно уже пробовать. Это уже Махапрасад, освященная пища. И нужно почтить просад, Володя. Обязательно. Вот. Как возьми пури и почти их, пожалуйста. Они должны быть. Сколько раз вкусные. Я должен почтить? Сколько хочешь. Сколько? Ой, ура, хорошо. Вот, тут 16 пури. Можно попробовать. Хоть две. Угу. Нормальные. Хрустящие. Угу. Здорово. Угу. Классно. Вкусные. Вкуснятина. По-моему, получилось ниркуда. Да? Как вы считаете? Да, да? Нормально. Вроде ничего. Угу. Нормальные пури. Советуем вам приготовить, научиться готовить вот такие замечательные лепешки. Очень симпатичные лепешки. И главное, вам такие понравятся. Раздутые такие. Да, необыкновенно. Если вы хотите удивить гостей, возготовьте пури и положите их горкой на блюдо. Это очень привлекательное блюдо. Да. Вот. И главное, не забудьте предложить их Кришне. Потому что Кришна, он вообще самый привлекательный. И ваши пури будут иметь успех. Да. Именно в этом случае. Итак, вот советуем вам готовить все, как мы вам рекомендуем. И тогда будет все у вас окей. Да, применяя фантазию и любовь. Главное, любовь к Богу. И вот на этом мы будем заканчивать нашу передачу. Такой любовный ноте. Да, да. И готовить следующее замечательное блюдо. Да, передачу приготовили и ели просад. Приготовили вели Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме. Мир волшебный вдруг откроется для вас.